словно омут закружит. И тебя я легко подниму с чувством мне незнакомым. Отчего я никак не пойму, мы стали невесомы. Ну что тебя?